Слово клиентам. Напоследок я не могла с вами не поделиться тем, что клиенты пишут и говорят о процессе телесно-ориентированной терапии. Мне самой крайне сложно передавать через слова или образы то, что происходит в моменте, да и не все клиенты могут сформулировать, что с ними происходило. Но есть те, кто давал мне обратную связь по горячим следам, и, пожалуй, их слова наиболее близко и точно передают их эмоции, ощущения тела во время и после терапии. Прочтите их, попробуйте прочувствовать то, что пропускали через себя люди, прожив опыт наших сессий. Я так круто давно не расслаблялась. Было уютно, безопасно и очень интересно. Сегодня был кайф от телесно-энергетического мастер-класса у Юли Шайн. После этого вечера у меня в голове просто запульсировала мысль: я должна так уметь. Я хочу людям нести это расслабление, энергию и кайф. Была неповторимая атмосфера, столько энергии, откровений, открытий и впечатлений. Подписалась после восторженного видео девушки, которая задавалась вопросом: это оргазм? Это не постанова, господа. Там нет вибратора и других вспомогательных средств. Простые постукивания, оказывается, на это способны. Выглядит это все магически, но никакой магии нет, просто воздействие на определенные места и активация тела. Сегодня я охренела от жизни и от того, как бывает и как можно. Села в метро, а в груди все горит, ощущаю открытое сердце, легкость в теле, в руках, в ногах. На практике я в третий раз, и раз за разом, хотя прихожу раз в месяц, ощущения становятся глубже. Тело быстрее реагирует и раскрепощается, мысли улетают. Мне сейчас спокойно. Ощущение расширения в грудном отделе. Я могу дышать. Очень спокойно телу и свободно. Здесь про раскрепощение, позволение эмоций, чувств, позволение проявлять их, осознавать, что они у тебя есть. Ощущения были просто потрясные. Сегодня я испытываю необычные ощущения. Для меня, как скептика, открылся новый мир. Теперь я знаю, что такое вкусненько. Эта техника — способ активации в теле расслабленности, безграничной чувственности. Этот метод для меня — возвращение чувственности в тело и отношения с партнером. Наступает тотальное спокойствие и тишина. Стресс и тревога просто рассеиваются при запуске сессии. Это самый легкий и самый глубокий процесс, которому я обучилась за последние годы. Энергии после практики вагона — маленькая тележка. Как уснуть? Я даже не знала, что тело может получать и отдавать такую мощную энергию. От нее даже сразу молодеешь. Это сразу все заметили. Это было чудо, космос, фантастика. Благодарю за то, что ты есть и помогаешь учиться таким необыкновенным вещам. Это какой-то полет в космос, невероятный заряд энергии и позитивных эмоций. Это опыт про раскрепощение, позволение себе чувствовать и проявлять эти чувства. Ощущения просто потрясные, единение музыки и ощущение тела. Такой объем ощущений в теле радостных. Я чуть не расплакалась от счастья. А у сессии есть масса отложенных эффектов. Это очень круто. Передать словами ощущения просто невозможно. Это какой-то полет в космос. Невероятный заряд энергии и позитивных эмоций. При этом все максимально безопасно, экологично и бережно. Если бы каждый мужчина это умел, количество разводов резко бы сократилось.